Глава 17. «Вот уж не думал, что мы пустимся удирать», — весело заявил Красовский, отхлебывая из фляги. Острое, смазливое лицо бандита, обдуваемое встречным ветром, вопреки его словам, выражало лишь удовольствие от быстрой езды. «А мы и не удираем, Петр Васильевич». Я вел мобиль на высокой скорости, удаляя нас от Нью-Йорка по качественной прямой автотрассе. Мы просто переводим конфликт в удобную для нас, а не для противника, плоскость. Знаете, в чем проблема магии как таковой? В низкой динамике. Мой дворец прекрасно от этой самой магии защитил бы, но даже он не дает такую надежную защиту, как постоянное движение». Что-то мне слегка сомнительно. Действительно, количество заклинаний и способов их применения огромно. Но что вы скажете, господин Красовский, насчет алхимии? Отравляющих газов, распыленных в воздухе кислот, токсичных паров. Все это очень легко может быть доставлено волшебниками внутрь дворца. А вот это куда более убедительный аргумент, князь. Только есть еще вопрос, а куда мы едем? В Техас. Но по дороге, возможно, сделаем крюк. Даже так? Я чую в этом хитрый план, не хуже моего. Это того, который вы разработали для кулинара, Петр Васильевич? Нет, князь, какой же там план? А вот достать воздушный шар и авиационные бомбы, кстати... Они нам не понадобятся. У меня еще 4 лежат в потайном месте. Уверен, что нет. Но если будет нужно, я попрошу у своих гоблинов. Черт побери, как удобно быть владыкой целого мира. Вот так, неспешно переговариваясь, мы увеличивали расстояние от Нью-Йорка, внося хаос и раздор в стройные ряды моих недоброжелателей. Вдоль трасс были установлены усилители-резонаторы сигнала, без которых в этой стране царил бы полный беспредел. Так что мой разговорник работал, то и дело принимая вызовы от секретарей Твинмембера и Дарквилла, держащих меня в курсе дела. Мое исчезновение из Шарпрока не прошло незамеченным, вынудив волшебников отозвать почти готовые штурмовые отряды городских преступников, что дополнительно спутало им планы. Пока маги совещались, пытаясь удержать в узде совершенно не приспособленных к контролю главарей нескольких банд, причем сделать это незаметно для патрулирующих район военных, мы уже покинули город и вовсю газовали по прямой на запад. Но сейчас штурм собирался заново, вроде бы. Магов манила приманка в виде защищенной от магии крепости. Кстати, не только их. Аквариусу я тоже оставил разговорник, так что был уже в курсе, что во дворец неведомым Даймону образом проникли несколько человек, устроив аккуратную разведку. Один из них, по описанию, подходил к образу Элефара. Так что я предложил вторженцам через своего дворецкого простую сделку – смотреть, но не трогать. Иначе мой Даймон атакует. Общество вняло. И спросив у меня разрешение отщипнуть кроху ковара и получив его, гости из иных миров удалились. Сразу после их ухода начался штурм. Несколько десятков вооруженных человек, постоянно оглядываясь на заполонившие подъезды к воротам мобили с кустарно прикрученными к крышам пулеметами, пропилили забор в нескольких местах и устремились к дворцу. За ними, с крыш соседних домов, наблюдали несколько магов, воздух вокруг которых разве что не трещал от наложенных защитных заклинаний. Аквариус держал себя в руках, пока отребье шарилось по брошенному особняку, дождавшись момента, когда туда нерешительно сунулись два мага, решившие проникнуть через окно. Видимо, в ожидании ловушек, которых у нас там не было, а был просто даймон, автоматы и несколько дробовиков, заряженные пулевыми патронами, а также многочисленные округлые кусочки свинца, покрытые коваром. Последние в народе назывались просто пулями. Вездесущему энергетическому существу было просто спланировать атаку таким образом, чтобы, потратив минимум энергии, синхронизировать выстрелы, направив поражающие элементы ровно туда, где им надлежало быть. Антимагическое покрытие пуль могло быть недостаточно эффективным против готовых ко многому волшебников, поэтому я просто приказал Козлоголовому накормить незваных гостей погуще. Это прекрасно сработало, изрешетило всех, кроме двоих обычных бандитов. Аквариус доложил, что оставил их специально, чтобы они помогли вынести к воротам трупы, и, по моему приказу, первыми понесли изорванные останки магов. В этот момент мы заряжали мобиль около малюсенького железнодорожного вокзала, видевшего, наверное, и вторую волну колонистов. «Ты решил на весь мир объявить, что у тебя есть оружие против любой магии?» — серьезным тоном спросил меня товарищ, прекрасно слышавший все переговоры с Даймоном. «Не совсем так. Все слегка сложнее и глобальнее». Пригласив товарища в мобиль, я запустил двигатель и тронулся с места. «Многое будет зависеть от нашего визита туда, куда мы направляемся. Но, по сути, сейчас происходит небольшой сдвиг баланса на всем сердечнике. Магам собираются намекнуть, что они обязаны играть по правилам везде и всегда. А этому есть причины, ну, кроме нападения на твою хату. Да, волшебники Америки работают в тесной связке с преступностью, именно поэтому штурм и стал возможен. Герцоги и индейцы сейчас проводят чистку страны, а мы им протянем руку помощи, выразив, так сказать, возмущение тому магу, который стоит за приказом штурмовать мой дворец. Беспредел, если выражаться на хулиганском, уже зафиксирован на государственном уровне. Мой ковар собираются представить как очень ограниченное, но чрезвычайно эффективное средство для урегулирования конфликтов с магами международного характера. Кейн, а можно на русском? Можно. Мы едем в башню волшебника, которую собираемся взять штурмом. После того, как мы его убьем, наши действия получат широкую огласку и одобрение всеми 5 герцогами и императором Руси Петром III, если мы его убьем. А дальше уже все будет скучно и неинтересно. Главное – доехать и убить. Мой питерский попутчик американского происхождения молчал после этого откровения минут 10, а потом, ухмыльнувшись, спросил: «Если я откажусь, ты пойдешь один?» «Разумеется, пойду», – невозмутимо кивнул я. «Правда, придется призывать гоблинов, а этого бы хотелось избежать. Так что я рассчитываю на тебя». И снова несколько минут тишины. «Подумать только», – наконец заговорил бандит. «Мне казалось, что нет ничего безумнее, чем штурмовать целое здание с каннибалами, имея в запасе лишь шар, бомбу да меткого аристократа. Но я задал слишком низкую планку. Мы же собираемся штурмовать Янтарную башню, дом Таркана Великолепного, да?» «Именно так, Петр Васильевич, именно так. Кстати, не хотел бы ты сменить меня за рулем? Поспать бы часиков 5. Извольте, ваше сиятельство, притормозить и почивайте спокойно. Один момент только. Ты, если что, меня не буди, а просто стукни пальцем по чернокниге. Следующий рулит Фелиция».